Дана завернул за угол большого здания вслед за Штырем. Лавкач, мошенник и скупщик краденого, также посредник между гильдией воров в Новгороде и местными головорезами, но в основном опасными бандами, которые контролировали весь преступный мир города. Штырь приблизился к стене, чтобы не раскрыться. Это могло бы сработать, если бы не ее глаза полуночницы. Зачем она вообще преследовала его? Ну потому, что это был человек, который мог дать информацию. По слухам, после смерти князя главным стал городничий Барсуков и воевода Мстислав. Дана помнила, что Ярослав говорил про какого-то советника Велимира. Он должен был помочь им, но она не могла просто так ворваться во дворец и все выяснить. Поэтому только так. Спокойный Штырь остановился посреди темного переулка. Он двигался довольно быстро для человека, Дана без проблем держалась за ним. Но старик и Громила с кувалдой потерялись где-то на рынке. Лишь они втроем дошли до Новгорода. Остальные жители остались с небольшим гарнизоном в форте Роговой. «Черт возьми», — сказал Штырь, — «не видел, как ты там прятался. Было бы странно, если ты меня обнаружил», — ответил ему другой мужчина, вырываясь из тени. Одетый в черную одежду, с капюшоном на голове, он мог быть кем угодно, но Дана запомнила голос. Его акцент нельзя было не заметить. «Ну ты принес?» – нервно спросил Штырь. «Ты один?» «Да, конечно. Я слышу, как приближаются твои люди. Ха-ха, я больше никому не говорил. Встретимся за магазином Фомы», – прервал его незнакомец и нырнул обратно в тень, оставив Штыря одного. Услышал ли он ее? Дана задумалась, когда позади нее послышались приближающиеся шаги. Она обернулась и увидела мужчину, который смотрел прямо на нее. «Что у нас здесь, ребята?» – спросил мужчина, с большой головой и гигантским телом. У него были довольно широкие, но короткие, мускулистые руки. «Ты не против отвернуться?» – сказала Дана, не моргнув глазом. «Мне нужно сделать женские дела. В этом переулке?» – спросил второй мужчина, ниже и худее первого. Он выглядывал из-за спины здоровяка. Во рту у него не хватало зубов. «Ну, городская площадь плохо подходит», — невозмутимо прошептала Дана, зная, что каждая проходящая секунда дает Штырю шанс уйти еще дальше. «Дай ему достаточно времени», — подумала она, — «и он вообще покинет Новгород. Тогда удачи в его поисках». Здоровяк нахмурился, или ей так показалось, но ничего не сказал. «Что это у тебя с глазами, девка? Ах, проклятие!» — подумала Дана, отступая назад, чтобы вытащить оружие. Она наткнулась спиной на Штыря, возвращающегося со встречи. «Черт возьми!» Он заворчал, отшатываясь, чтобы избежать столкновения. Затем, увидев, кто эти мужчины, в мгновение ока разозлился. «Вы, тупые ублюдки, брешете громче, чем собаки на рынке. Я вас всех оттуда слышал». Пару раз щурясь, он глянул на улыбающуюся Дану. «Вы привели гребаную девчонку, ты двуличный ублюдок», подумала Дана, берясь за лук. Грубая мозолистая рука остановила это движение, схватив ее за плечо. «Вот и все», — сказал мужчина голосом, полным ликования. Дана нырнула под приближающийся кулак, согнувшись пополам в талии. «Поймай это», — сказала Дана и метнула стрелу. Здоровяк отмахнул стрелу к стене и посмотрел, куда делась девушка, но получил локтем по ребрам, затем плечом, и его отбросило на спину. Дана наступила ему на лоб, когда он попытался встать. Она использовала это как трамплин, чтобы перепрыгнуть через него. Он расстроился, когда девушка, убегая, посмеялась над ним. Увидев, как девушка выбегает из переулка, селянин нахмурился и открыл рот, чтобы задать глупый вопрос. «Заткнись», — буркнула Дана и обошла его, чтобы спрятаться за широкой спиной. «И не двигайся. Черт возьми, с тобой что-то не так?» — спросил он, выглядя свежевымытым, с тех пор, как они вернулись в Новгород. Прежде чем она смогла ответить, появился Штырь и потрепанные негодяи. Они выглядели решительными, почти отчаявшимися. «Куда она делась?» – спросил здоровяк, его глаза опухли и покраснели. «Эй, ты!» – рявкнул Штырь, увидев селянина, стоящего во весь рост. «Ты видел убегающую девушку с белыми волосами? Что за странная девчонка?» – спросил селянин, и Дана прижалась к его широкой спине. «Если предположить, что деревенщина все не испортил, скажи нет. Ты, глупый бык». «Ага», — ответил селянин, и Дана чуть не захлебнулась от негодования. Она побежала на рынок. «Ладно, это тоже работает». «Проклятие», — выругался Штырь, весь в ярости. «Поторопитесь, ребята, мы должны поймать ее». Я сидел в юрте, слушая разговор Добрыни со старейшиной о лошадях. В этих краях меня не очень полюбили из-за убийства шамана. Он погиб от раны, несмотря на наши усилия спасти его. Но самое ужасное было то, что я даже не собирался убивать его или сражаться. «Матвей хочет, чтобы мы преследовали того некроманта», — сказал Олаф и посмотрел на меня серьезным взглядом. «Домовой не главный, государь». Пришлось признать, что он прав. Я встал, глянул на распухший средний палец. В это время вошли Замир с Добрыней. «Давайте спросим его», — предложил старейшина, а Добрыня кивнул, как будто соглашаясь с чем-то. Я щелкнул языком. Понял, что это снова проблема. «Сколько вы хотите?» — спросил я, громко. Замир нахмурился, не ожидая такого вопроса. Затем сделал шаг назад, когда понял, что я предлагаю. Возможно, более подходящее слово — «Торг, ваши друзья выбрали 4 лошадей», — сказал Степняк. «Возможно, мы согласимся, что вы не платите за одну из них». Он ошибочно предположил, что я изначально намеревался заплатить. 5 с готовностью возразил я, несмотря на его шок. «Ха, это абсурд!» Он запротестовал, вскинув руки в воздух. «Скажем, плата за 4, если вы возьмете 5. Как насчет этого?» Я фыркнул и взглянул на обеспокоенного Добрыню. 5 лошадей!» Повторил я, за то, что избавил вас от шамана, добавил я с остальными нотками в голосе. Мои золотые монеты почти закончились, и я не хотел тратить то малое, что у меня осталось, ради обогащения местных жителей. Это просто ограбление. Извините за грубость, но это именно так. Конечно, он был прав, но, будучи вором большую часть своей жизни, я взглянул на эту ситуацию совершенно по-другому. Для меня это была выгодная сделка. В конце концов, Замир предложил нам 5 лошадей, 3 кобылы и пара крепких жеребцов. Я и Добрыня выбрали коней, остальным достались кобылы и 1 лошадь запасная. Эти представители породы в изобилии обитали в степи. Славились они не так, как великолепные черные жеребцы Великой Пустыни, но для нашей цели подходили идеально. В кавалерии хана лошадей ценили очень сильно. Найти таких в больших городах было проблемой. Стоило отметить, что поблизости нет городов, подобных Новгороду. Здесь ничего нет, кроме безграничных просторов. Зато были небольшие деревушки возле источников воды. Дороги пролегали через степи, оазисы и пустыни. Ничего общего с мощеными дорогами в новгородском княжестве. Ханство казалось огромным, но было обманчиво пустым. Большие города находился далеко на западе, за Ханским заливом на полуострове. Разделявший нас горный хребет стал для меня знаком предстоящих трудностей. Мы двигались прямо на юг в сторону пустыни, следуя за горным массивом. Мы остановились, чтобы дать лошадям попастись. Вокруг нас была бесконечная трава, и ни одного дерева. Тропа, хорошо протоптанная животными, лошадьми, буйволами, антилопами. «Есть ли другой путь?» – спросил я Матвея. Только он один знал здешние места. Он лишь пожал плечами в ответ. «Куда мы направляемся, Ярослав?» – спросил меня Матвей, прерывая поток моих мыслей. «В Новгород», — ответил я. «Мы должны идти на запад, за собирателем костей», — настаивал он. Я уставился на бородатое существо перед собой. «Идет война, домовой. Люди активно пытаются убить меня», — сказал я ему. Матвей нахмурился. «Жрец и другие умерли, чтобы ты мог жить, Ярослав». Я разочарованно хмыкнул. «Мы этого не знаем. Мы не знаем, что они мертвы». Мой взгляд стал свирепым. «Как это поможет нам найти твоего некроманта? Как Новгород поможет тебе в поисках остальных?» – спросил Матвей. «Я хотел сказать, что командую я, но меня отвлек вздох Олафа. Что случилось?» – спросил я, поворачиваясь в его сторону. Меня раздражало, что все ждали от меня решения проблемы. «Облака с северо-запада», – объявил он, сидя на своей лошади. Я растерянно прищурился. «Будет ли дождь?» – случайно вырвалось у меня. «Государь, кто-то скачет. Много животных подняли пыль», – объяснил Добрыня, наклоняя голову в ту сторону. «О, ради всех богов! Последнее, что нам сейчас нужно, это появление армии хана». Глава 8. Братья из ханской семьи. Ярослав, если это и была ханская армия, значит, мы догнали ее с тыла. Обоз снабжения, так называл его Радиане после поры чарок меда. Место, куда приходят солдаты, чтобы забыть свои горести. Место, где куча стряпчих, жадных до денег жуликов и шлюх. Повозки были огромными, в 2 раза больше, чем все, что я видел. Около 20 повозок в ряд, запряженные медленно движущимися быками. А впереди и за ними стражники, крепкие парни в броне, вооруженные луками и мечами. «Видите флаги над каждой из повозок?» – прошептал Олаф, подкравшись ко мне. «Что с ними?» Флаги развивались на ветру, большинство с рисунком белого козла, но были и другие, с рыбами, русалками, какими-то чудовищами, которых я не знал. Это родовые знаки степных семей, государь, откуда ты это взял, черт побери? Алов прикусил губу. У меня была одна дама из степей, она меня просветила. Я фыркнул, ведь какая нафиг разница? Ну и что это значит? Это символы ханского клана, семей, которые в него входят. Алов взглянул на меня искоса. Только некоторым старым семьям ханства можно иметь свой стяг, так она сказала. Верно. Где она сейчас? Спросил я, обнаружив, что эта информация оказалась более полезной. Ваша разведчица убила ее, государь, с грустью в голосе сказал Алов. На борту вашего корабля. Вздохнув, я почувствовал себя немного виноватым. Напасть на наш корабль было плохой идеей, Алов. Так и есть, государь. Но это была не моя идея, и не ее тоже, ответил мой слуга. Мне нужно поговорить с главным, сказал я, чтобы окончательно не испортить себе настроение. Алов кивнул. Его лицо, покрытое шрамами, выглядело как обычно. Один совет, государь, предложил бывший пират бесцветным голосом. Не упоминайте имя своей семьи. Я не сомневался, что это хороший совет. Но тут к нам подошел Добрыня с облегчением на лице. Он уже разведал обстановку. Это торговый караван, сообщил мне бывший дружинник, направляется в Новгород. Это хорошие новости, сказал я и добавил. Не так ли? Добрыня поморщился, и все облегчение оказалось ошибочным. Они сказали, что нацелены на средний приток Волхова, государь. Это окольный путь. Главная армия хана перекрыла северную дорогу. Я тяжело вздохнул и пнул лошадь. Нам нужно поговорить с ними, сказал я, направляясь к каравану. Дана. На улице стояли двое мужчин и женщина. Дана, старик и детина-селянин, который разрушил мост. Старика звали Кирсон, а громилу Семен. Дана привела их в условленное место. Магазин Фомы, вспомнила она слова незнакомца с акцентом. Штырь должен встретиться с ним за магазином. Это ломбард, объяснила она, оглядывая окрестности. Они должны встретиться за ней. За зданием, ХМ, я не уверена, ответила Дана. Встреча Штыря не состоялась. «Кто такой Фома?» – спросил Семен, почесывая отросшую бороду. Разница между двумя частями его бороды придавала ему смешной вид. «Скупщик краденого», – ответила Дана. Большой селянин кивнул. «Это имеет значение. Он из гильдии?» – спросил старик Кирсон, закатывая глаза от глупости Семена. «Это были сплетни в трактире», – ответила Дана. Кирсон нахмурился, на его левой щеке появилась ямочка. «Даст ли он нам информацию?» «ХМ, наверное, нет». «Попробовать стоит, наверное, не за бесплатно», — поинтересовался Кирсон. «У тебя есть деньги нашего государя?» «Я взяла чуть-чуть», — прошипела Дана, придя в себя. «Забудь о монетах». «Почему?» — старик бессердечно настаивал. «Государь Ярослав скорее всего мертв. Мы этого не знаем, Кирсон. Северяне сожгли замок. Он ушел». Дана вздохнула. «Сердце этой женщины было сделано из камня. Мы не отказываемся от поисков. А Ярослав, мой хороший друг, государь в порядке», — сказал Семен. «Он мне нравится. Мы не используем монеты Ярослава», — заявила Дана, прекращая дискуссию. «Общеизвестно, что большинство планов полуночниц — полный отстой». Дана постучала в дверь ломбарда, подождала минуту, и когда не открыли, подняла кулак снова. «Кто там?» — спросил осторожный голос изнутри. «Мы закрыты. Мы продавцы», — возразила Дана. «Тогда возвращайтесь утром. Я думаю, ты захочешь послушать нас, Фома. Я тебя знаю, я подруга Штыря», — многозначительно ответила Дана. Наступила пауза, затем послышался щелчок замка. Дверь приоткрылась на цепочку. Новгородец средних лет в очках подозрительно выглянул в щель. «Штырь, проклятый вор», — заявил он, притворяясь оскорбленным. «Он постоянно ворует у меня все, что не приколочено. А может и нет, ХМ». Дана прочистила горло. «Мы не такие уж хорошие с ним друзья», — случайно сказала она. Фома нахмурился. «Чего ты хочешь? Мы можем войти внутрь? Вы, ребята, довольно хорошо вооружены для простых гостей. Мы не воры, Фома. Ты выглядишь как преступница». Дана разочарованно надула щеки. «Это Кирсон и Семен. Меня зовут Дана. Мы часть дружины Ярослава. Это новая шайка. О, боги!» — мужчина скривился. «Я плачу вам хорошую монету, шакалы. Оставьте меня в покое. Мы здесь, чтобы...» Дана вытаращила глаза, пытаясь придумать идею. «Мы здесь, чтобы продать сокровища. Мы...» — ошарашенно спросил Семен. Глаза Фомы загорелись, как звезды на ночном небе. «Редкие сокровища», — звучит заманчиво, — начал он, оглядывая их с ног до головы с новым интересом. «О, Ярослав, прости», — подумала она, — «это не продлилось и 5 минут. У нас есть редкая монета», — прошипела Дана, приподнимая губу в попытке изобразить улыбку, скорее рычание. Фома, не обращая внимания на мелочи, широко улыбнулся, показав большое количество золотых зубов. «Ну что ж», — тепло сказал он. Его поведение мгновенно изменилось, и он широко распахнул дверь. «Тебе следовало начать с этого, Ярослав». Караван остановился, и я наблюдал за подготовкой к ночлегу. Повозки кружили вокруг, создавая защитное кольцо. Все движения были четкими и координированными, словно хореографический танец. За всем следили возницы и множество рабов. Этот обычай степняков меня смущал. «Они довольны», — заметил я, принимая угощение от симпатичной девушки с теплыми глазами и шоколадной кожей. К нам подошел раб. На его шее блестел серебряный ошейник. Он провел нас дальше, внутрь круга из повозок. Там, внутри круга, было построено более 10 шатров. Самый большой шатер принадлежал лидеру каравана. «Меня зовут Шакрам», — представился старый хозяин каравана, и я попытался проявить уважение. «Меня зовут Ярослав», — сказал я. «И это Добрыня, а также мой слуга Элов. Наш домовой Матвей куда-то испарился. Едва мы приблизились к каравану». «Рад знакомству, Ярослав», — ответил степняк с обветренным круглым лицом, седыми волосами и тонкими усиками. «Рады, что вы почтили нас визитом». «Благодарю вас», — быстро ответил я. «Хаэм, давайте выпьем по чашечке», — предложил Шакрам с небрежной улыбкой. «Вы любите кумыс?» «Конечно, да. Это отличная идея. Таков обычай. Я был не отсюда», но быстро покачал головой. «Возможно, он впервые в ханстве», — произнес интеллигентный голос сзади. Шакрам скорчил гримасу и посмотрел через мое плечо. Я же устоял перед искушением обернуться назад. Начальник каравана кивнул и прочистил горло. Все его поведение изменилось. «Ярослав», — сказал он, глядя на человека, который сел на кожаную подушку. «Вы находитесь в компании брата главного хана Гаргихальди, Кублай-хана. Это его шатер и караван». Молодой человек взмахнул рукой с драгоценным кольцом, чтобы прервать его. У него было чистое лицо, кожа насыщена желтого цвета. Разрез глаз не такой ярко выраженный, но подведенный карандашом черного цвета, как и его губы. В темноте его можно было бы принять за женщину, если бы он не был хорошо сложен и выше меня. «Ах, дорогой Шакрам», — остановил его Кублай-хан с претенциозной улыбкой. «Я просто владею большей частью этого, не нужно приукрашивать. Прошу прощения, ваше превосходительство», — Шакрам, низко поклонившись, оставил нас одних. Он откинул полога шатра и исчез снаружи. Добрыня и Элов остались у дверей. «Это большой шатер», — объяснил Кублай-хан, постоянно наблюдая за моей реакцией, «но не самый большой. У главного хана есть шатер побольше. Я тоже хотел бы шатер побольше», — перевел я, скрытое желание хитреца. «Вы не впечатлены», — заметил знатный степняк. «Возможно, вы не такой скромный, каким хотели казаться». Я прочистил горло и почувствовал себя неловко. Мои спутники никак меня не поддерживали. Кроме домового, конечно. Он предпочитал оставаться скрытым. «Матвей был где-то в лагере. Мы просто путешествуем», — произнес я. Кублай-хан усмехнулся, выражая свое восхищение. «Я люблю приключенцев», — объявил он. «Читал о них в легендах и сказках». Я кивнул, хоть и не был так начитан, как брат главного хана. «Но я знал много историй от пьяных матросов и женщин с сомнительной моралью. Вы можете отослать своих людей», — сказал Кублай-хан, приближаясь. «Я довольно безобиден. Мягко сказано, если вообще можно». «Добрыня, Алов», — обратился я к своим спутникам. «Подождите снаружи, пожалуйста». «Вы уверены в этом, государь?» — отозвался бывший дружинник. Кублай-хан поднял бровь с интересом. «Я уверен, Добрыня», — ответил я. «Ваш раб довольно непослушный», — прокомментировал Кублай-хан, когда они вышли из шатра. «Добрыня работает на меня, но он не раб», — возразил я. «Ах, конечно, вы ему платите, Хаэм?» «Ну, нет, он мой друг, а тот, другой мужчина, тоже ваш друг, слуга». Кублай-хан надулся и посмотрел на чашки, оставленные на низком столике перед ним. «Слуга и друг», — наконец сказал он, потянувшись за серебряным кубком с кумысом. «Я правильно понял?» Я поморщился. «Конечно», — проговорил я, — «это типично для чужестранцев». «Откуда вы?» — спросил он. «Я с северных краев», — соврал я, надеясь, что он примет меня за варяга. Замок стоял на границе, так что это было почти правдой. «Ах, северные края», — продолжил он. «Дочь моего брата должна была выйти там замуж за правителя, но ее и будущего мужа убили». Я кивнул, теперь уже менее уверенно. «Сожалею об этом», — сказал я. «Ничего страшного, Ярослав». Он отпил и предложил мне другой кубок. «Пожалуйста, это довольно вкусно. У нас много такого. Это то, чем вы занимаетесь, КХМ?» — спросил я и потянулся за чашкой. Он улыбнулся, выглядя удивленным. «О, вы действительно никогда не слышали о моей семье? Это чрезвычайно освежает. Я должен показать вас принцессе когда-нибудь». Я откашлялся, что совсем не соответствовало моему тону. «Она ваша жена?» — спросил я. Он усмехнулся, в его глазах появился озорной блеск. «Мой брат предлагал», — признался он. «Я мог бы взять ее второй женой. Почему бы не сделать это, как в прошлой империи, верно? На самом деле я не... Она дочь покойного князя», — объяснил он. «Мой брат, хан Гаргихальди, выкрал ее из Новгорода. Мои волосы встали дыбом. Получается, дочь бывшего князя в плену у хана. Интересно, знал ли об этом советник Велимир? Думаю, после смерти князя он стал главным в Новгороде. Вот только я никак не могу туда добраться. Дана». Фома улыбнулся, продемонстрировав множество золотых зубов. «Ну что ж», — сказал он, приглашая войти внутрь. «Следовало сразу начать с золота». «Золото — это здорово», — выпалил громила Семен, и старик Кирсон начал хихикать. Фома указал на селянина. «Вот парень, который разбирается». Он глянул на Дану. «Нет ничего лучше золота, мой хороший друг». «Спасибо», — просиял Семен, глубоко тронутый добрыми словами. Дана прищурилась. «Нам нужна информация. Сколько это будет стоить?» «Два золотых за работу». «Ладно, это было не так уж и круто. Если золота нет, то нет информации», — он посмотрел на нее поверх очков. «И учти, если я не знаю, золото не верну». «Мерзкий ублюдок», — подумала Дана, намереваясь перерезать ему горло, а золото оставить при себе. Хотя она вроде как хотела получить информацию. «Хм, значит, у меня есть кое-что», — пробормотала она, перебирая содержимое кожаного кошелька. Там было полно монет, тонны меди, немного серебра, но ни одной золотой монеты. Куда делись ее деньги? Ах, это были чертовы бега. «Два княжеских орла или три ханских дирхама», — терпеливо пояснил Фома, ожидая деньги. «Верно, Хаэм». Дана положила кошелек в карман и расстегнула пару пуговиц рубашки. «Прошу прощения», — сказала она, немного смущенная всеобщим вниманием. «Тайное место». «Я поверю тебе на слово», — прокомментировал Фома, пока она доставала второй кошель, закрепленный шнурком на шее. «Наверное, у тебя много золотых». «Не слишком много», — солгала Дана и повернулась к Фоме с двумя квадратными монетами Ярослава. Фома взял одну из них и поднес к своему лицу. «О, боги!» — ломбардщик ахнул, почти впечатленный. «Где ты это взяла?» Дана прищурилась. «Это из моего приданого», — невозмутимо произнесла она. Фома покрутил носом так эдак, очки заплясали на переносице. «Одного будет достаточно», — ответил ломбардщик. «В наши дни их не часто увидишь». «Почему это?» Фома удивленно приподнял оправу очков. «Ты не знаешь?» «Нет», — помотала головой полуночница. Он показал ей. «Имперская монета в наши дни нигде не чеканится. Они стоят вдвое дороже обычного золотого из княжества», — продолжил Фома свою обличительную речь. «Откуда Ярослав взял их?» — подумала Дана, моргая. «Тяжело понять, кого он награбил или украл. Они довольно редкие», — добавил Фома, бросая монету в ящик и запирая его. «Тогда ладно», — начала Дана. «Скажи нам местонахождение штыря». Фома отодвинулся от прилавка. «Я не знаю, где он», — ответил он, защищаясь. В принципе, Дане было неважно, знает он или нет. Ей просто нужно было попасть в заднюю часть ломбарда. Она сузила глаза от подозрения или от позыва в туалет. Ее раскрасневшееся лицо отразило дискомфорт. Она осмотрела кабинет в поисках подходящего места. «Здесь есть черный ход?» — спросила она. «Мне нужно попудрить носик». «Здесь ничего подобного нет», — немного оскорбленно ответил мужчина. «Ха-ха-ха», — взорвался Семен, находя это забавным. «Хорошо», — с трудом произнесла Дана. «Туалетная комната. Это ломбард, а не бордель». Фома был возбужден и готов разразиться тирадой. Дана остановила его, подняв руку. На ее лбу выступили маленькие капельки пота. «Итак, черный ход, или я сделаю это прямо здесь?» Фома фыркнул, затем указал рукой. «Сразу за лестницей, ты не пропустишь дверь». Быстро пройдя, Дана вышла в темный переулок. «Чуть не обмочилась», — подумала Дана, снимая штаны и присаживаясь на корточки. Она вздохнула, ночная прохлада коснулась ее обнаженной задницы. «Нет ничего лучше, чем помочиться на улице, размышляла Дана. Черт, кто здесь? Если бы я знал, что мне приготовит, сказал голос со знакомым акцентом, я бы принарядился по такому случаю, милая. Дана подняла голову и мельком увидела, как он выходит из тени, невысокий, едва ли выше ее, глаза поблескивали в темноте, запах его похоти ударил в ноздри, и поток ее мочи прервался. Ярослав, дочь бывшего князя, была в плену у хана. Знал ли советник Велимир об этом? Кублай-хан все еще был на этой теме. Этот вопрос беспокоил его. Она должна была стать третьей женой Тугор-хана. Но, скажем так, обстоятельства изменились. Так что, чем занимается ваша семья? Спросил я, пытаясь выудить из него информацию. Драгоценные камни, ответил он. Моя заинтересованность моментально пробудилась при этом коротком ответе. Какие именно? Рубины? Спросил я. Ну, в основном, опалы и аметисты, ответил Кублай-хан деловым тоном. Он с любопытством рассмотрел мое кольцо с крупным камнем. Я быстро сложил руки перед собой, чтобы скрыть его. Да, я увлекаюсь драгоценными камнями, просто ответил я. Кто же не увлекается, верно? Усмехнулся Кублай-хан, но его глаза не улыбались. Что-то изменилось в его поведении. Вы направляетесь в Новгород? Кивнул он и вновь спросил, прежде чем я успел ответить. Откуда вы идете, Ярослав? Что-то не так, подумал я. Надо быть осторожным. Это еще предстоит увидеть, произнес я, пытаясь придумать что-то на ходу. Я почувствовал на себе его изучающий взгляд, и тишина стала напряженной. Это политика или преступление? Наконец спросил проницательный юноша. Чего вы пытаетесь избежать? Больше ничего не ясно, честно признался я. Кублай-хан встал со своей подушки и ушел в угол шатра. Он некоторое время разглядывал рисунки, повернувшись ко мне спиной. Главный хан, мой брат, в союзе с северянами, просто сказал юноша, поворачиваясь ко мне. Я молча кивнул, стараясь выглядеть как можно загадочнее. Этот кольцо с печатью птицы, которое вы носите, Ярослав. Черт, у него вправду острый взгляд на драгоценности. Кублай-хан глубоко задумался и вздохнул. Я приготовился к действию, держа руку на мече. Значит, северяне захватили ваш замок, государь Кречетов, отметил Кублай-хан, глядя мне в глаза. Принц Рагнар на перевале новой славы, подумал я, вспоминая полководца северян. Если Кублай-хан говорит, что его брат и северяне в союзе, то значит я сейчас в стане врага. Глава 9. Рабыня из степей. Ярослав. Кублай-хан сказал, что его брат в союзе и северянами, и я сейчас в логове врага. Сжав рукоять меча, я ожидал, когда Кублай-хан атакует. Но вместо этого он продолжил разговор. Меня изгнали из ханской столицы 2 месяца назад, начал он и, заметив мое удивление, добавил. Шихер – это город-порт на полуострове Алтыной. Там всегда жили степняки. Мое удивление, конечно же, было не из-за этого. Если он настроен дружелюбно, то он не очень ладит с братом ханом. Я думал, вы поддерживаете брата в войне, сказал я. Мой брат, невежда, поднявшийся выше своего положения по глупости, он еле сдерживал ярость в голосе, на его лице появился тик. Значение последнего сбивало меня с толку. Похоже, у Кублай-хана дома свои проблемы, которые я не мог разглядеть. Я могу доставить вас в Новгород, если вы туда направляетесь, сказал Кублай-хан мгновение спустя, восстановив самообладание. Но я хочу кое-что взамен. Почему вы уверены, что ваш караван пройдет через блокаду? Я пережду войну в ханском оазисе, недалеко от города Зеленых Садов, ответил Кублай-хан, ухмылка вернулась на его лицо. Мы собирались в Новгород. План изменился, когда мы услышали новости. Чего вы хотите? Ах, вы слишком нетерпеливы, сказал Кублай-хан, плюхаясь на кожаную подушку. Он уставился на меня с легким удивлением. Вы предпочитаете стоять? Я цокнул, разглядывая странную и чуждую мебель. Это чудо, что человек может удержаться на ней и не опрокинуться на спину. На самом деле, да, невозмутимо ответил я. Ну так, что вам нужно? Кублай-хан хмыкнул и начал рассказывать. Дана, если бы я знал, что меня ждет, я бы принарядился, сказал голос со знакомым акцентом. Дана увидела, как он выходит из темноты. Его глаза заблестели, запах похоти ударил в нос. После этих слов он сразу же бесстыдно продемонстрировал движение тазом. Дван всегда был изящным, она должна отдать ему должное. Ее родной братец. Она еще тогда узнала его голос, но штыри его люди помешали ей. Дана быстро наклонилась и натянула штаны, чувствуя себя неловко. «Я здесь по делу, как ни в чем не бывало, объявила она. Полуночник моргнул, выражение его лица изменилось. «Ты здесь, чтобы вмешиваться в мои дела», — поправил он в свойственной их виду манере. «Эф-эф, что ты можешь скрывать, братец?» — нервно хихикнула Дана, застегивая штаны. «Все знают, что ты ограбил дом аристократа. Рисунки твоей морды на каждой доске объявлений». «Меня предали, сестрица», — ответил Дван обеспокоенным тоном. «Кто-то из гильдии слил меня. Кто знал об этом?» — спросила Дана, отталкивая его руку. «Никто». «Ну, я думаю, все», — смягчился ее брат. «Мы воры. Всегда суем нос в дела друг друга». «Верно. Сколько стоит твоя добыча? Сколько хозяин заплатит, чтобы вернуть украденное?» — решил уточнить Дван. «За твою голову богатое вознаграждение, братец. Так что ты украл дорогую штучку». Мужчина поднял густую белую бровь. «Оттенок темнее, чем у Даны. Даже не знаю, много. Хочешь разделить куш? 60-40. Таков был твой план, сестрица?» — спросил Дван, улыбаясь. «План Даны состоял в том, чтобы украсть это у него. Меньшая часть тебе, черт возьми, я на мели», — вздохнула она. «Ха-ха, дорогая, перестань врать самой себе», — поддразнил Дван, понизив голос на октаву и быстро приблизившись. Дана оттолкнула его обеими руками, почти сбив с ног. Вор быстро пришел в себя и выпрямился в паре метров от нее. Он поднял руку, на двух пальцах свисал кожаный кошелек Даны. «Ты, скользкий змей», — Дана выругалась про себя. «А это тогда что?» — театрально объявил он, быстро просматривая содержимое и самодовольно улыбаясь. «Здесь не так уж много, дорогая. Тебе нужен тот, кто будет к тебе хорошо относиться. Верни это», — предупредила его Дана. «Зачем?» — спросил брат, но все равно бросил ей кошелек. Дана поймала его в воздухе и вернула в карман. «У тебя есть другой», — хмыкнул Дван. Она встревоженно похлопала себя по груди и вздохнула с облегчением. «Монеты Ярослава все еще там». Она перевела взгляд на ухмыляющегося полуночника. «Если ты еще раз возьмешь мои вещи, я отрежу тебе яйца. Ммм, у тебя грязные мысли, сестрица», — ответил Дван и заглянул за дверь в ломбард. «Кто у тебя там?» «Друзья, мы работаем вместе», — ответила она, защищаясь. «Дружина», — саркастично сказал Дван. «Да». Он неуверенно замолчал, затем спросил. «Всего два человека, недавно у нас возникли кое-какие проблемы», — ответила девушка. «Тот парень, о котором ты говорила?» — спросил Дван с понимающим взглядом. «Возможно, он мертв. Северяне многих убили возле перевала», — ответила Дана с комом в горле. «Прошу прощения», — нахмурился он и посмотрел на свои ботинки. «Хотя он был в некотором роде странным», — добавила Дана, приходя в себя. Она грустно улыбнулась, вспомнив их предводителя. Она шмыгнула носом, потянулась вытереть нос ладонью. Дван, быстро двигаясь, протянул ей шелковый носовой платок. Дана осмотрела, впечатленная его мягкостью. Узор на нем, выполненный золотыми нитями, просто прекрасен. На нем даже какие-то инициалы. «Кто такой С.В.?» Она допытывалась, на самом деле не желая отдавать его обратно. «Северина Волкова», — небрежно ответил Дваны, увидев вопросительно поднятую бровь, пожал плечами. «Это было там, где я украл ключ. Тогда зачем встречаться с людьми Штыря?» — спросила Дана, поднимая свой лук. Она оставила его у задней стены ломбарда. «Ах, так это была ты, там сзади?» «Это была не я одна». Штырь привел мускулы. «Отвечая на вопрос, шайка бурые крысы», — сказал Дван, снова уклоняясь. «Брутальная компания, мозгов немного, но они опасны. Дван, если ты пытаешься продать им, то это...» «Я не собирался», — прервал ее вор. «Даже не думал о продаже». Дана скрестила руки на груди. «Что делает ключ, который ты украл? Что ты хочешь знать?» — спросил ее брат, немного разочарованный. «Ты думаешь, он открывает дверь к сокровищам? Все знают, что в проклятых землях есть несметные сокровища. Это глупая затея», — указала Дана. «А ты вор?» — Дван усмехнулся. «А кто нет? Что тогда собираешься делать?» — спросила она. Дван пожал плечами. «Понятия не имею». Ермил Волков хвастался на пиру перед знатью, что ключ может открыть вход, открыть путь ко всем этим богатствам. Аристократы были достаточно впечатлены, чтобы поговорить об этом еще немного. Что изменилось? Зачем встречаться со Штырем, если не для продажи? Дван поморщился. Война. Путешествовать по княжеству сейчас не так уж безопасно. Ты надеялся добраться до Белых гор на юге? Как насчет корабля? Дана попробовала, немного впечатленная. Я состоятельный, дорогая, но я не магнат. В любом случае, ни один корабль не покинет Новгород после всего, что произошло. Дана отступила назад, слегка надув губы. Она собиралась рассказать ему о пиратах, сражениях, древних золотых монетах и мечах, и баронском отпрыске, которого она называла другом. Но увидев громилу в конце переулка с шипованной дубиной, она резко предупредила. Эти уроды вернулись. Ярослав, выйдя из шатра Кублай-хана, я присел у телеги, оперся спиной об колесо и задумался. В этот момент появился домовой Матвей. Возможно, вам стоило отказаться, заметил мой спутник. Он, что все подслушивал. Я думал об этом, ответил я, оглядываясь, чтобы убедиться, что нас никто не видит. Нельзя было расслабляться даже при свете костров, горевших возле каждой палатки. Знаешь, почему я этого не сделал? У вас есть план? Догадался домовой из-под телеги. Неужели это было так очевидно? Да, ответил я, немного расстроившись, что не продумал заранее. Мой ответ прозвучал обыденно. Я хотел узнать больше. Значит, вы собираетесь нарушить свое слово? Прозвучал голос. Я никогда не давал ему слова, холодно отозвался я. Почему степняк отправил именно вас к князю Новгорода? Разве он не знает? Мне кажется странным, что он делает это во время войны, настаивал Матвей, как всегда, будучи неуклюжим. В этом было что-то странное, ведь по завещанию, князем был я. Тогда кого Кублай-хан имел в виду? Неужели в Новгороде сидит самозванец? Или все же советник Велимир? Ты думаешь, что степняк любит риск? Вы не понимаете, я могу читать между строк, самодовольно ответил я. А если там ничего и нет, что ты имеешь в виду? Матвей нахмурился, его нос стал еще больше. Это было немного пугающе. Вся эта физиономия на месте его головы могла в любой момент взорваться. Ничего, мы всегда можем прочитать письмо и узнать. Матвей смягчился, взгляд его искал подтверждение. Кублай-хан настаивал, чтобы письмо доставили князю Новгорода, как только я доберусь до города. Уже второй раз я передаю важное письмо. Возможно, это совпадение, а возможно, и его отсутствие. Тогда мне хотелось лишь украсть одежду с трупа дворянина. Да уж, посмотри, куда меня завели благие намерения, подумал я с тяжелым вздохом. Матвей, не дождавшись ответа, разгоряченный, исчез за бочкой в двух шагах от меня. Его способность теряться в спешке просто сверхъестественна. Под светом луны за пределами круга обозов простиралась черная пустота. Иногда ее нарушали мерцающие звезды. Ветер нес запах земли, заставляя покрываться гусиной кожей. «Это вызывает у меня мурашки», — бормотал я, вглядываясь во тьму за пределами каравана. Услышал ответное ворчание от Алафа неподалеку. «Ты так не думаешь?» — спросил, поворачиваясь к нему. «О, я с вами согласен, государь», — ответил он. «Эти степи скрывают множество опасностей. Алаф всегда был умником, и его хитрость мне хорошо известна. Но мы здесь защищены». «Правильно, государь», — согласился Алаф, замечая мое напряжение. «Спокойной ночи, государь». «Хорошо», — просто ответил я, заметив женскую фигуру в темноте снаружи. «Что ж, я погуляю немного». Похоже, это была молодая рабыня, которой я приглянулся. «Выйти за пределы лагеря, государь, это безопасно», — вмешался Алаф. «Почему бы и нет? Я поужинаю свежим мясом», — предупредил я. Алаф попытался возразить. «Ужин, время уже прошло, но я его перебил. Понял, что я имею в виду. И кумыс, пожалуй, тоже. Я возьму бутылку из того, что дал мне Кублай-хан», — добавил я с усмешкой. Это была часть приказа, часть угрозы. Алаф ясно понял, что я имею в виду. Он поклонился мне, выражая притворное уважение. «Конечно, государь, Дана, эти уроды вернулись», — громко предупредила Дана. «Беги», — крикнул Дван, и оглянувшись, она увидела, как тот наткнулся на кого-то в другом конце переулка. «Останься и помоги мне». Дана выпустила стрелу в наступающего громилы. Она пронзила ему предплечье, и крупный мужчина взвыл от боли. «Это не мой план». Дван, уклоняясь от удара штыря, понял, что его заблокировали здесь. Дана потянулась за стрелой, отступив в сторону. Переулок был слишком узким, чтобы свободно маневрировать. Беззубый чуть не задел ее кинжалом. Лезвие прошло над плечом, отскочило от стены. Дана подняла лук, стрела была на тетиве, но тот положил на нее руку. Дана выругалась и, выпустив лук, схватила кинжал. Услышала, что кто-то приближается. Увидела, как на нее бросился громила. Беззубый отпрыгнул в сторону. Ее лук все еще был у него в руках. Его друг сильно толкнул его, что он ударился головой о кирпичную стену. Раздался треск и болезненный стон. А потом все, что видела Дана, это разъяренное лицо громилы. Сильный удар вышиб из нее весь воздух. От удара ее отбросило, как тряпичную куклу, и она упала на землю. Снова. Это совершенно нелепо, подумала она. Дана осматривала мир сверху, прежде чем приземлиться на спину штыря и повалить его. Ее братец был занят защитой от него и умудрился пропустить все. Тьфу! Дана закричала, обезумев, и приземляясь на свою бедную спину. «Это за мои глаза», — сказал Громила голосом, сочащимся злобой. «Это был несчастный случай», — огрызнулась Дана, доставая кинжал одной рукой, другой оценивая ущерб. «Неужели тебе не стыдно сражаться с девушкой? Ты не девочка, урод», — сказал Громила. Звук хлопнувшей двери ломбарда прервал его глупую ухмылку. «Ты только что назвал моего друга уродом?» — спросил Семен, выходя. «Сам гора плоти и вдвое более мускулистый, с кувалдой в руке. Извинись, или иначе, ты работаешь с этим уродом?» Громила зарычал и попытался взмахнуть дубинкой. Раздался свист, что-то пролетело над плечом Семена. Болт вонзился Громиле прямо в грудь. Семен нахмурился и посмотрел за свою широкую спину. «Что?» — послышался взбешенный голос Кирсона. «Я только что спас твою шкуру, дорогой, Ярослав. Где-то там снаружи была девушка-рабыня. Даже не знаю, что она там забыла. Точно ждет меня». Ужасающе было созерцать открытую степь. Небеса словно опустились на землю, и шов между ними размылся. Бледный свет луны создавал тени на высокой траве. Тени танцевали в ритме ветра, а все звуки исчезли. Даже караван за моей спиной медленно затих. Сначала я принял ее за еще одну тень, застывшую справа от меня. Но когда взглянул вверх, увидел ее. Наряд, скрытый под коротким плащом, сразу бросился мне в глаза. Тонкие шелковые бретельки держали серебряные чашечки на ее груди. Ее черные волосы, заплетенные во множество косичек, медленно развивались на ветру. На лице девушки сверкали вплетенные в косы бусы. Ее круглое лицо с подчеркнутым носом и бровями создавало впечатление симметричной красоты. Вау! Даже без совершенного лица, эта экзотическая женщина все равно бы привлекала внимание. Я заставил себя смотреть на ее лицо, а не на фигуру под плащом. Но это было непросто. Она нахмурилась, пытаясь заговорить. Но я не понимал ее слов. Не так, чтобы я виртуозно говорил по-ихнему. Я хмыкнул, стараясь не показывать своего удовольствия. Женщина окинула меня взглядом и немного заволновалась, но я постарался ее успокоить. «Я с караваном». Это слово она поняла. Она осмотрела меня и снова спросила. «Как будто я мог выучить их чертов язык за пару минут. Не очень-то ты соображаешь», подумалось мне, но это не так уж и важно. В тот момент, когда я прикоснулся к рукояти своего меча, женщина вздрогнула и испуганно отступила. «Не бойся», — сказал я. Она застыла на месте, ее красивые глаза расширились. «Мое имя Ярослав». «Что такое Ярослав?» — спросила она. «И вот оно», — подумал я. «Это неуловимая магия, широкая улыбка на моем лице. Попробуй еще раз, используй больше слов. Это мое имя». Я поднял брови, моя улыбка невольно превратилась в самодовольное выражение. «Со мной ты в безопасности, барышня». Я был в ударе. Ночь меняется к лучшему. Это, она была слишком ошеломлена моим присутствием, чтобы формулировать связные мысли. «Потому что здесь также требуется умение», — подумал я. «Ты же не хочешь, чтобы тебя поймали», — уверенно заявил я. Она прикрыла руками грудь, а я заметил, как кончик ее языка коснулся нижней губы. Ее белые зубы сверкали, как жемчужины. Поняв, что замер на мгновение, как зачарованный, я отстранился. «Почему ты так думаешь?» — спросила она и снова оглянулась на уже почти тихий лагерь. «Ах, поехали! Тебе запрещено выходить наружу», — спокойно пояснил я в темноте. «Ты чья-то рабыня, хотя я не мог видеть на ней ошейника. Может быть, его сняли». Мой разум блуждал, представляя молодую женщину, снимающую одежду. Я смотрел на ее обнаженный пупок, украшенный драгоценностями, и похотливо думал. «Каждый, чей-то раб», — сказала мне молодая женщина. «Не я», — уверенно ответил я. «Между прочим, я из вольного города», — где, начала говорить женщина, затем остановилась. Ее глаза сузились, глядя через мое плечо. «Что?» — спросил я, немного обеспокоенный ее замешательством. «Я кого-то слышала», — объяснила она. Я повернул голову и посмотрел на внешний периметр лагеря. Телеги создавали преграду, которую нелегко было преодолеть. К тому же, там выставлена охрана. Увидел, как один из них машет мне рукой, узнав меня, махнул в ответ, чувствуя, как молодая рабыня прячется за моим телом. Охранник, стоявший вдалеке, кивнул мне в ответ и продолжил патрулировать. «Не волнуйся», — сказал я, обращаясь к женщине. Опять меня поразила пестрота красок в ее глазах. Ни один из опалов, которые я видел, не сравнится. «Сокровище», — подумал я, пригибаясь. Внезапно звенящий шип пролетел мимо меня. Услышал, как он врезался в борт телеги рядом с колесом. Резко отскочил вправо, вытянув руку, чтобы схватить женщину за руку. Она схватилась меня, и мы бросились к безопасному месту. Эрекция мешала бежать. Стук копыт стал громче, когда они стали приближаться. «Владыки степей», — шепнула мне рабыня, ее запах жасмина отвлек меня, но только на мгновение. «Налетчики!» — закричал я изо всех сил. Мой голос пронзил тишину и разнесся над лагерем. «К оружию!» Глава 10. Золотой трон императора. Ярослав. «Налетчики!» — закричал я изо всех сил. Мой голос разнесся над лагерем. «К оружию!» Я мгновенно оценил ситуацию, когда стрелы полетели туда, где мы только что были. Некоторые из них подожгли траву. Мой крик пробудил всю охрану. Они были растеряны и встревожены. Первые всадники уже поворачивали, направляясь к нам. Проклятие! Молниеносно выхватил меч, понимая, что эти нападающие опасны. По ощущениям, они были настоящей угрозой. Оглянувшись, проверил, сможем ли мы вернуться внутрь круга. «Они идут!» Пронзительно закричала молодая рабыня прямо в ухо. «Беги!» — крикнул я и оттолкнул ее рукой. Она отпрянула с болезненным возгласом. У меня было мгновение, чтобы увернуться от удара, когда первый всадник прибыл. Сабля едва не задела мою шею, разорвав нагрудный доспех. Я отклонился вправо, упал на колено и наткнулся на камень в густой траве. Черт, опять камень в колено. Боль пронзила меня, словно удар молота. Но некогда ныть. Откатился, чтобы избежать копыта разъяренной лошади. Лошади и всадник пронеслись мимо меня. Женщина визжала на своем языке. Я быстро понял, что она в беде. Но к черту, решил я. Спасай себя сама. Я сделал все, что мог. Третий всадник увидел, что я поднимаюсь, и прицелился из лука. Он натянул тетиву, пока я размышлял о контратаке. Женщина где-то слева визжала, словно ее разрывали на части. Охрана выкрикивала приказы. Огненные стрелы продолжали сыпаться со всех сторон, разжигая сухую траву. Хаос. Всадник уже готовился выстрелить в меня. Не делай этого. Мой крик был направлен к всаднику, который замер в нерешительности. Он сплюнул с отвращением и отпустил стрелу в ответ. Я попытался перехватить ее мечом, зрелищный трюк из легенды истории, но на деле его сложно осуществить. Однако моя попытка увенчалась успехом, возможно чудом. Отбив стрелу, я направился к стрелявшему. Увидев мои действия, он в испуге отступил. Он метнулся за своей саблей, понимая, что времени на выбор остается мало. Я приблизился быстрыми шагами, уворачиваясь от его удара, и в ответ нанес мощный удар по всаднику, но клинок попал в голову лошади ниже уха. Животное заржало от боли и страха. Оно встало на задние ноги, сбросило всадника и затоптало. Мне удалось избежать копыт. Перекатившись под брюхом лошади, я увидел мертвого всадника. Его лицо было перекошено. Рот, нос и глаза превратились в кровавое месиво. Отшатнувшись, столкнулся лицом к лицу с другим атакующим. Что за ерунда? Козлиная бородка мужчины доходила до живота, костяная броня прикрывала грудь. Проклятый северян, пеший воин сплюнул на ломаном общем и замахнулся саблей. Я парировал удар и заблокировал ответный. Мастерство противника в обращении с клинком вызывало вопросы. Ударил его выше колена, и он отстранился с визгом от боли. В его глазах была ненависть. «Давай поговорим», — убеждал его я. Он не хотел говорить об этом и снова набросился с ревом. Я отошел в сторону, вывернул клинок наизнанку и полоснул его по горлу, как показывал мне Радиане. Отвернулся, чтобы не смотреть на истекающего кровью мужчину. Обернувшись, увидел последнего нападавшего. Он стоял с саблей в руке и смотрел на меня, а другой рукой вцепился в косы девушки. Атаковал его, весь разгоряченный недавними успехами. Противник тут же приставил лезвие к ее горлу, чтобы я остановился. «Значит, это правда», — сказал мужчина с седыми волосами и косой, собранной на затылке. «Ты сражаешься за северян, черт возьми», — промелькнуло в голове, когда я покачал головой. «Я же не проклятый варяг, я не тот, как ты думаешь», — просто выдавил я, хотя внутри меня все тряслось. «Ты лжешь, ты защищаешь это отродье белого козла, я не понимаю, о чем ты говоришь, она всего лишь рабыня, у нее метка клана». «Ты лжешь», — возразил мужчина. «Что за чепуха, отпусти ее, твой план провалился, мы пришли за ней, это был лишь отвлекающий маневр, сказал старик, бросив на нее взгляд полной ненависти. «Если мне суждено умереть здесь, я заберу ее с собой. Я не успевал подойти вовремя. Мне пришла мысль метнуть в него меч. Даже стоя в трех шагах, я боялся промахнуться и ранить ее. Ни один бард никогда не расскажет эту историю», — подумал я. «Нет», — пробормотал я. Женщина посмотрела на меня. Старик лишь фыркнул и приготовился резать. «Не делай этого». Я бросился, сжимая в руке меч. «Дана». Болт просвистел и вонзился громили прямо в грудь. «Я только что спас твою шкуру», — воскликнул Кирсон, держа арбалет на плече. Падение громилы на мостовую приостановило боевые действия. Кирсон вышел из ломбарда и встал рядом с Семеном с арбалетом в руках. «Что это?» Штырь с трудом встал, держась рукой за спину. «Вы убили члена бурых крыс, тупые ублюдки. Ты напал на нас первым, Штырь», — ответила Дана, все еще потирая грудь. «Мы не любим угроз. Откуда ты знаешь мое погоняло?» Нахмурившись, спросил он. «Это моя территория, глупая девка». «Я Дана», — ответила она, подходя, чтобы забрать свой лук. «Работаю на государя Ярослава». Она сделала паузу, чтобы ее слова дошли до сознания. «Ему принадлежит город». «Старый князь мертв», — возразил Штырь, прищурившись. «Городничий Барсуков и воевода Мстислав теперь управляют Новгородом. А во, значит, советник Велимир не при делах», — подумала Дана. «Это все меняет. Теперь получается, что у Ярослава нет союзников в городе. Кроме нее самой, конечно же, есть новый князь», — ответила Дана с довольной улыбкой, надеясь, что Ярослав не ошибся. «Мы работаем на него». Штырь скривил рот, взглянул на Семена и указал пальцем на Двана. «Этот человек, вор и известный негодяй, он украл ключ у Ермила Волкова». «Нет, я этого не делал», — запротестовал Дван с оскорбленным видом. «Вы распространяете ложь». «Что, разве ты не просил о встрече, чтобы поговорить об этом?» Спокойный Штырь разозлился. «Посмотреть, что ты знал об этом деле», — воскликнул Дван и подмигнул сестре. «Все знают о твоих темных делишках. Пришло время признаться». «Рвах!» Штырь в отчаянии зарычал. «Это еще не конец. Я доложу Ермилу, и он сообщит об этом князю Барсукову. Расскажи ему также о своих делах с бурыми крысами», — поддразнил Дван. «Я уверен, все пройдет хорошо». Штырь ничего не сказал и молча ушел. Когда они вернулись в ломбард, Дван восхищенно воскликнул. Штырь и его головорезы ушли, оставив Громилу на съедение крысам. «Это была блестящая история, сестра. Кто, черт возьми, этот парень?» — спросил Кирсон, указывая на Двана. «Держись подальше, или он награбит тебя подчистую», — ответил Фома, не поднимая головы. «Вор?» — спросил Кирсон, подняв брови, когда Дван откинул капюшон, показав белую голову. «Чуть, Дван к вашим услугам», — гордо объявил он, преодолев разделявшее их расстояние и вложив монету в его ладонь. «Ао!» — проворковал Кирсон. «Вы очень добры, государь Дван». Однако он не заметил, как тот в мгновение ока обчистил его карман. «Хватит!» — рявкнула Дана, желая положить этому конец. «У нас неприятности. Позволь мне прояснить, он», — начал Кирсон после того, как Дана прервала их. «Дван», — поправил его полуночник с понимающим взглядом. Кирсон прочистил горло, его глаза скользнули по торсу вора, прежде чем продолжить. «Что за ключ у Двана? О чем говорил тот неприятный тип?» «У него есть ключ», — сказала Дана, обрывая разговор. «Но это бесполезно, если мы не отправимся на поиски сокровищ». Семен нахмурился от ее слов, и даже Фома поднял голову. Кирсон медленно облизал губы, глядя на ухмыляющегося вора. Дана, видя, что все идет совершенно не так, глубоко вздохнула. «Мы не можем свободно перемещаться из-за войны. Я знаю другой способ», — сказал Дван. «Вы меня не остановите». Кирсон покраснел, Семен потянулся за кувалдой, но Фома все объяснил. «Только не в моем ломбарде, ты этого не сделаешь». Дван поднял руки в знак мира. «Можно легко организовать другой способ», — возразил он, не желая так просто сдаваться. «Возможно, у нас есть лодка», — выпалила Дана, исчерпав все варианты. «В Новгороде?» — Дван исследовал, проявив интерес. «Корабль в порту Новгорода. Корабль князя Ярослава». Братец моргнул, не ожидая ответа. «Ты знаешь наследника престола?» «Это не было уловкой, сестрица, ты великолепна». Дана почесала в затылке, немного смутившись. «Ну, в этом нет ничего особенного». Она сделала паузу и пристально посмотрела на вора. «Кроме того, что, сначала нам нужно найти его. Князь пропал, вроде того. Значит, вы будете искать его?» — спросил Дван, глядя на их группу. «Что мне нужно сделать, чтобы получить корабль?» «Присоединяйся к нам, невозмутимо ответила Дана, рискуй жизнью, плюй в лицо опасности и следуй до последнего вздоха. Вот мои планы. Как это часто бывает с планами полуночниц, в этом мире девушка сильно ошибалась. Ярослав, не делай этого. Я бросился, сжимая в руке меч. В последний момент мне удалось перехватить лезвие у самой шеи девушки. Не обращая внимания на боль, сделал выпад и вогнал острие в грудь старика. Кость хрустнула. Девушка завизжала и отпрянула. Старик схватился за клинок, пытаясь удержаться на ногах. С грохотом они повалились на землю. Тут подоспели охранники и мои друзья. Вы остановили набег, спасли караван, похвалил Добрыня. Они пытались проникнуть внутрь, но вы убили их. Упущено много времени, подумал я. Кублай-хан хочет поговорить с вами, сказал Добрыня. Что ж, ответил я, оглядываясь по сторонам. Я думаю, все могло закончиться намного хуже. Когда не уверен, лучше сохранять спокойствие. А вот и он, объявил Кублай-хан, как только мы вошли в круг из телег. Среди нас был невероятный герой, добавил он, внимательно наблюдая. Весь караван, собравшийся вокруг, громко приветствовал мое имя. Ярослав, Ярослав, о, боги, стражники и торговцы, рабы и погонщики, даже валы присоединились. Это был захватывающий момент, который длился около полуминуты. Это был он, объявил один из стражников другим тоном. Я, хорошо обученный распознавать неприятности, практически сразу заметил проблему. Рядом с Кублай-ханом стояли три молодые женщины. Лица девушек, скрытые под белой вуалью, были сильно накрашены. На голове у них были длинные шали. Все они носили короткий белый плащ и вызывающие наряды. Это выглядело как одежда рабов, но таковой не являлось. Я никогда раньше не видел столько золота и украшений на женщине, но никогда не перепутаю опаловые глаза молодой женщины, как бы она ни была накрашена. Я видел его ночью, Кублай-хан, продолжил стражник, обвиняющий тыча в меня пальцем, с вашей сестрой. Ты что, издеваешься надо мной? Кублай-хан поднял идеально подведенную бровь, когда посмотрел на нее. Это правда? Спросил он, изображая неведение. Но все это было театром. Поскольку, очевидно, было подстроено заранее, или нет, это правда, что я спас ее, ответил я, глядя на него в ответ. Шепот, доносившийся из толпы, прокатился шоком и неверием. Большинство стражников со знаком белого козла на доспехах потянулись за оружием. Очевидно, это был неправильный ответ. «Уходите, государь», — проворчал Добрыня, делая шаг вперед и держа ладонь на рукояти меча. «Куда?» — подумал я, опережая его. «Мы окружены чертовыми обозами». «Итак», — сказал Кублай-хан достаточно громко, чтобы его было слышно над толпой. «Я оказался перед выбором». Он посмотрел на свою сестру немного разочарованно. «Не могу сказать, было ли это тоже игрой. Мой гость спасает караван, затем разворачивается и оскверняет мою сестру. Нет, я этого не делал. Ты — кусок дерьма. Что мне делать?» Кублай-хан продолжил, несмотря на гневную реакцию толпы. Краем глаза заметил, как Алов отступает к обозам с ножом в руке. Алтынсу, знаменитая красавица, ее ценность, огромное состояние, Кублай-хан задумчиво огляделся. У меня осталось два варианта.